Они были систематизированы и разделены на части по содержанию. Это уже была настоящая библиотека. Внушительной оказалась и добыча в древнем Шурупаке. Там, близ современной деревни Фара, вокруг которой простирается обширное болото, найдены древние тексты шумерской клинописи. Настоящий клад, который по праву считают библиотекой. Этот клад позволил издать список архаических клинописных знаков. О том, как хранились подобные документы, можно судить по находкам в Уруке. Здесь таблички складывали в ивовые корзины, каждую корзину завязывали, к ней прикрепляли формуляр, этикетки с надписями. Вот некоторые из них. Документы, касающиеся сада, посылка рабочих, тростниковая корзина с документами, касающимися мастерской ткачей. Приведем два текста. Один гласит: «Получены от Дадаги бронзовые сосуды, взвесил их Уршара». Другой: «45 рабынь послан на один день таскать тростники для починки корабля и для доставки балок для дворца». А вот табличка из Лагаши: «Из стада выдана овца на кухню царя, а шкура передана кожевнику». В другой табличке указано, сколько свежей рыбы доставлено к столу царя. Жена царя, отмечена в третьей, получила козленка и передала его мяснику Энсагу. Это документы царско-храмовых хозяйств. Но халдейские мудрецы оставили труды по математике, истории, сельскохозяйственные пособия, были найдены календарь земледельца и классификации растений, по астрономии, медицине. На одной табличке, например, изложено доказательство подобия треугольников, на другой — теоремы, известной в науке как теорема Евклида. Уже во втором тысячелетии до нашей эры шумерские ученые математики, мудрые писцы цифр, доказали и теорему Пифагора. И знаменитый кодекс Хаммурапи, оказавший впоследствии влияние на римский кодекс Юстиниана, берет свои истоки в Шумере. Самыми древними законодательными документами считаются законы правителя Ур-Наму, жившего почти 4000 лет назад. Мы можем судить и о том, как применялись законы на практике. Сквозь толщу веков до нас дошли запечатленные на глиняных табличках отдельные судебные дела. 38 веков назад трое, сговорившись, убили человека по имени Лу-Инан, а затем сообщили об этом его жене, которая почему-то не донесла властям о преступлении. Об этом стало известно царю города Нипура, который повелел наказать виновных. Обвинитель потребовал смерти трех убийц и жены, скрывшей преступление. Однако суд оправдал жену. На табличке приведен довод суда. Разве она убила своего мужа? Достаточно покарать тех, кто действительно убил. Крамер, расшифровавший этот документ, поинтересовался, как поступил бы в аналогичном случае современный суд, согласно нынешним законам. Ответил ему декан факультета права Пенсильванского университета Робертс: «Женщина не может быть признана виновной в соучастии. Соучастником после совершения преступления считается лишь тот, кто не только узнал о преступлении, но принимал и укрывал преступника или помогал ему каким-либо другим способом». В Нипуре найдена и табличка с перечнем рецептов. Она довольно большая, 9,5 на 16 сантиметров. На ней уместилось 145 строк текста. Для составления лекарств шумерский врач пользовался продуктами растительного, животного и минерального происхождения. Большинство лекарств изготовлялось из горчицы, ивы, пихты, сосны. Разводили лекарства пивом, вином, растительным маслом. Любопытно, что в документе нет никаких магических заклинаний. Дошли до нас и древние карты. На одной план города Нипура точно даны размеры этого города, отмечено расположение стен, ворот, важнейших зданий. известная карта мира размером 12 на 8 сантиметров.